Глава 19. Я забежала в дом, закрыла все засовы, какие были на двери, прошла в кухню и села на стул рядом с печью, что все еще отдавало тепло. Подтянула ноги под себя и пыталась успокоить сердцебиение, равномерно опуская и поднимая голову в такт дыханию. Это был не страх, это была ненависть. Я даже не знаю, как его зовут, в отличие от него. Он знает, что мать в больнице, и не исключено, что навещал ее, в отличие от меня. И он знает, наверное, много больше, чем я рассчитывала. «Мисс, что случилось? Кто это был?» По лестнице спускалась Клара, а за ней Марита. Я поставила чайник поближе к середине плиты, где железо было еще горячим, и подошла к задней двери. И в ту же секунду в нее тихо постучали. «Мисс Рузи, это я, Дирк. «Можно я войду?» — почти шепотом раздалось за дверью. «Да, Дирк, входи!» Я знала, что у него есть ключ, но он никогда не откроет двери только по своему разумению и не навредит мне. Мы вчетвером сидели в кухне, задернув шторы, не зажигая масляного светильника. На улице начались сумерки, но света нам было предостаточно. Он приехал на своей коляске. Его человек ждал чуть дальше, где улица расширяется. Я слышал, как он говорил ему не уезжать далеко. Тот назвал его отцом Марком. «Я не видел раньше его здесь, мисс. К вашей матушке приезжал совсем другой человек, старый и сгорбленный. Этот же молод и силен, хоть дрова руби. А нет, туда же, надел платье, как монахиня, и ходит, вынюхивает». «Вынюхивает?» Вдруг выхватил я неожиданное слово. «Да, мисс, он выспрашивал у соседской служанки, как у тебя дела, а еще не больна ли ты, не ходишь ли голодный. До того, как постучать, он расспросил несколько человек. Но слуги здесь все предупреждены, про тебя, святошам, ни слова». Нажимая на слово «святоши», твердо высказался он. «Спасибо тебе, Дирк. Я рада, что у меня есть такой защитник». «Плохо, что вы сразу его вот так, даже не узнали, чего он хотел. Думал, увидит меня и станет расспрашивать, а я у него узнаю, чего хотел. Но он был так зол, покраснел, вены вздулись на лице и на шее, страшное совсем лицо стало, и свистнул, как бандит. Коляска в ту же минуту подъехала, он прыгнул и был таков», — закончил Дирк. «А чего им надо? Дом нужен и Рузи, вернее, ее руки, которыми она станет зарабатывать им деньги. Вот что им надо», — выпалила Клара. «Я думаю, от них можно откупиться», — задумчиво предположила Марита и потом грустно продолжила. «Но ты все деньги отдала за шерсть». «Пока я несовершеннолетняя, ничего меня не спасет, Марита. 2 года они будут приезжать и приезжать, ища возможность загробастать побольше». «Вот если бы замуж», — очень тихо сказала Клара. «Ага, эти хоть 2 года будут пить кровь, а эти ваши мужья — на всю жизнь». Понимая, что Клара просто перебирает всевозможные варианты, улыбаясь, ответила я. Решив оставить этот разговор до утра, которое, судя по сказкам, мудренее, мы разошлись по комнатам. Хоть я и думала, что заснуть не получится, и уже приготовилась коротать ночь в думах, сморила меня моментально. Проснулся от стука в двери, и сердце снова забилось. «Боже, ну, может, не все сразу», — подумала я и наклонилась на подоконник. В одной из дам, что отошла от двери и смотрела на окна, я узнала Оливию и выдохнула. И мать... и дочь смотрелись на моей кухне, как 2 бриллианта в шкатулке с бусами из рябины, хотя, казалось, их это совершенно не смущает. Они долго осматривали наши станки, охали и ахали, ощупывая разноцветные клубки пряжи, гладили готовые пледы размером с полноценную 2-спальную кровать. После этого они и согласились с нами позавтракать. Брускетта с жареным сыром и вялеными томатами пришлась им по душе. Эту закуску здесь было легко повторить, потому что все основные продукты имелись. Да что там? Получилось много лучше, чем в моей прошлой жизни, потому что и сыр, и хлеб были натуральными. «Конечно же, я рада вас видеть. И да, у нас есть еще что обсудить. Но все же, думаю, вы приехали по какой-то причине». «Что-то случилось?» — прямо спросила я, когда мы перешли к кофе. «Да, безусловно. Хотя, думаю, даже не случись причины, нам стоило приехать, потому что такого я никогда не видела, Рузи», — ответила Флора. «Итак, я же не ожидала ничего хорошего, понимая, что вчерашний гость, скорее всего, своим приездом открыл портал неприятностям, и белая полоса могла быть просто перечеркнута его серой сутаной. Вы не представляете, что творится в обществе», — как опытная интриганка начала Флора. «Еще поздно вечером к нам явилась графиня, что проживает по соседству. Я думала, случилось что-то сверхважное, а оказалось...» «Рузи, ты была права, и даже больше. О баронессе уже идут разговоры. И о подарке, что она получила от Рональда, и о пледах неземной красоты, которых никогда не видели ранее. И о том, что такую редкую вещицу мог достать только герцог», с придыханием и округлившимся для пущего эпатажа глазами продолжала вещать Флора. «Мама ни капли не преувеличивает, дорогие мои, это все правда. Весь город шумит, и скоро, думаю, это дойдет до герцога», подхватила остановившуюся, наконец, мать Оливия. «Значит, мы не должны терять время», — вставила я, задумавшись. «Нужно ковать железо, пока горячо. Марита, прямо сейчас пиши открытку, указывая адрес Флоры и Оливии. Клара, упаковывай второй белый плед, но тот, что с помпонами. Думаю, эти помпоны станут главным козырем в руках Матильды», — поторопила я девушек, доливая кофе в чашке Оливии и Флоры. «Детка, вчера ты была веселее, и сейчас я вижу, что хоть я и принесла долгожданную хорошую весть, что-то тебя беспокоит», — вдруг взглянув мне в глаза, заявила Флора. Пока девушки собирали новую бомбу для сплетен, я рассказала Флоре и Оливии о ситуации, в которой я оказалась благодаря моей матушке, о докторе, который помог, чем смог, и о том, что живу сейчас как на пороховой бочке. Флора долго молчала, а потом взяла мои ладони в свои, слегка встряхнула и ответила. «Да, я думала, что у нас сейчас беда, а оказывается, есть случаи похуже. Но не стоит опускать руки. Я помогу всем, чем смогу, девочка, и если потребуется, сама встану на твою защиту. А то, что касается твоей мамы... Да, тут пока ничего не сделаешь. Ты можешь работать только от ее лица, и даже я не могу предложить тебе оформить все на себя. Я не хочу, чтобы ты боялась предательства». «Да, спасибо, я рада, что нашла столько хороших людей и готова помочь и вам. Эти пледы принесут нам немало денег, но мы должны встречаться как можно реже, чтобы не было связи с нами. Так мы, насколько можно, долго сохраним тайну, благодаря которой и заработаем. Я не хочу выходить замуж и повесить себе на шею еще одну проблему, которая сначала покажется прекрасным выходом, а потом, возможно, станет еще большим препятствием, нежели моя матушка», — грустно ответила я. «Рузи, пока рано это обсуждать, но мне кажется, я знаю, как ты сможешь выйти из этой ситуации», — почти у порога, когда я провожала гостей, сказала Оливия. «Как же?» — с надеждой посмотрела я на красивую девушку и еще раз отметила красоту ее темных, как ночное озеро, глаз. «Ты можешь купить себе мужа, как и я». «Купить?» — я чуть было не рассмеялась. «Я себе одежду не могу купить, а ты о целом человеке. Их по весу продают или как?» Теперь я уже смеялась от души. «Если по весу, тогда мне проще купить самого тощего и откормить». «Я вынуждена купить за свой титул, а поскольку у тебя его нет, за деньги, Рузи. И если дело, которое ты задумала с таким размахом и далеко вперед, пойдет, это не станет проблемой. Есть несколько баронов, ну, вроде нашего отца, который проиграл и прогулял все. Но есть и холостые», — продолжила серьезно и с какой-то грустью Оливия. «Она права, Рузи. Есть пожилые и молодые, красивые и не очень, но все они бедны настолько, что едва хватает оплачивать дрова и одного слугу. Если правильно оформить брачный договор, после венчания ты его не увидишь в своей комнате, а может, даже и не придется жить в одном доме», — вполне серьезно поддержала Оливию Флора. «Я обещала все обдумать», — проводила Мариту и новых своих знакомых, закрыла дверь и прижалась к ней спиной. «Итак, без выходных ситуаций не бывает, пока над тобой не заколотили крышку и не накидали на нее земли. Выход есть, дорогая», — прошептала я себе и улыбнулась. «Ну, значит, будем зарабатывать денег, чтобы приобрести себе не самый худший вариант». В голове для того, чтобы поднять настроение, я подумала, что было бы неплохо оформить все в ипотеку и выплачивать за него ежемесячно. Такая ситуация никак не решилась, но то, что есть лазейки, и одну из них я теперь знаю, очень радовало. «Работаем, Рузи, работаем, иначе пока ты тут грустишь, раскупят всех самых знатных и нажористых», — сказал я себе и направилась в гостиную, где Клара уже уселась за работу. Я забрала спрятанную шерсть у Леовы, перевезла ее в покрасочную, оформила бумаги и расписала, какие цвета мне нужны. Шерсть Леовы пока оставалась в предельной, и я обещала купить ее, как только мне вернутся деньги. На это ушел почти весь следующий день после ухода Флоры и Оливии. Дома кипела работа. Мы трое не отходили от станков. Нам нужен был запас для того, чтобы продать первые пледы сходу. Мальчишка с письмом прибежал в этот же день вечером. Флора написала, что уже три леди заходили узнать, как Флора связана с этими пледами. Это значило лишь одно. Матильда выполнила ту часть работы, которую мы на нее возложили, хоть она и не знала об этом. Я боялась лишь одного — нового стука в дверь, и боялась, что за ней окажется не один отец Марк, а несколько сильных мужчин, которые легко справятся не только с нами, но и с Дирком. Продевая нити между гвоздями, я думала только об одном — лишь бы этот момент оттянулся, если его нельзя избежать, потому что дважды не провернуть того, что уже начато. Утром Дирк принес записку от очередного мальчишки. Флора писала не только о своих эмоциях и том, что творится сейчас в обществе, которое обсуждает лишь двух счастливец, что чуть не подрались между собой, деля герцога. К записке были приложены два заказа. Два больших пледа с помпонами заказали именно мужчины, как я и предполагала. И еще они настояли, чтобы открытки были такими же, за исключением подписи, которую они предпочитают сделать сами. Мое «Связано с любовью» начало работать. Мужчины захотели приравняться к известному всем холостяку и сделать невестам подарки не меньшей значимости, а самое главное — подарки, которые теперь были в моде. «Марита, а теперь прошу отправить записку Морти, что если она не пришлет к нам Молли, ее место займет другая девушка. Нам нужны руки», — заявила я вполне серьезно и решила, что нянчиться я ни с кем не стану. Хотят зарабатывать, пусть начинают с самого начала. «Рузи, я хочу, чтобы ты не переживала пока об оплате. Мы сыты, у нас есть крыша над головой, и как только ты сможешь точно быть уверенной, что есть на что купить и покрасить шерсть, тогда и рассчитаешься со мной», — ответила Марита. «Записку я отправлю с отцом. Он сегодня привезет нам овощи и сыр попутно после рынка. Моя сестра тоже хотела посмотреть, чем мы занимаемся. Если она не против, то тоже может присоединиться к нам. Неделя потребуется для того, чтобы научиться, и потом, я надеюсь, она уже сможет полноценно работать сама. Именно через неделю я и жду того всплеска интереса к нам». Сестра Мариты, Сесилия, приехала к обеду с отцом. Они вновь привезли овощи с огорода, немного мяса и сыр, и кислое молоко. Теперь мы покупали в магазине только муку, чай и кофе, причем последний был здесь очень дорог. Радовал, что Клара вообще отрицала кофе и пила только чай, иначе мне пришлось бы поприжаться и не распивать его три раза в день. Сесилия была не уверена, что расписываемые сестрой возможности так уж велики, и делилась между тем, чтобы согласиться ради того, чтобы остаться в городе, и уехать, потому что там-то она точно нужна, слишком много работы на ферме. «Сесилия, я хочу, чтобы ты потом не обижалась, потому что когда я начну много зарабатывать, я не стану учить тебя и тратить время. На ферме уже прекрасно справляются мальчишки, а в сезон стрижки ты можешь вернуться домой», — объяснял ей Марита, а их отец смотрел то на одну, то на другую. Он неудобно себя чувствовал сейчас, поскольку был благодарен мне и поэтому не лез в их беседу. Сесилия, что была на пару лет моложе Мариты, а значит, примерно моей ровесницей, в корне отличалась от сестры. Если Марита была напористой, расчетливой и прямой, то Сесилия мягкой, нежной и очень закрытой. «Я согласна, только дайте мне несколько дней, чтобы закончить уборку урожая с мамой», — ответила она. «А Молли? Она может приехать вместе со мной, если решится. Я поговорю с Морти. Думаю, она будет не против». Они уехали, а я осталась думать о том, что такие работницы мне не особо нужны. Люди, у которых сразу не горят глаза, как правило, долго учатся, а потом и вовсе теряются. Некоторые люди никак не могут заработать денег только потому, что рады своему размеренному труду, который дает минимум на самое необходимое. В своей прошлой жизни таких я не брала на работу. А здесь, ну, будем надеяться, что Сесилия почувствует вкус денег. На следующий день, рано утром, к нам приехала Флора. Я никак не ждала такую леди в такую рань. Мы только встали, и Клара варила кофе, а я пыталась протереть глаза. Дирк сам встретил ее и, прежде чем стучать, негромко окликнул Клару под окном. «Флора? Что случилось?» Я боялась теперь, наверное, всего на свете. «Ничего. Решила приехать с рассветом, пока никто из сплетников не проснулся. Сама привезла заказы. Рузи, ты не поверишь, их больше 10. В мой дом стучатся каждые пару часов, и сейчас я стала известна не менее баронесс, которых вы одарили», — испуганно начала Флора, присаживаясь к столу. Клара сняла с нее шаль, всучила в руки чашку с кофе. Я взяла свою чашку и посмотрела на лист, где Флора своим аккуратным почерком прописала каждого заказчика, сумму внесенной оплаты, но рядом стояла еще одна цифра, которая составляла примерно треть от общей стоимости. «Ты взяла с них сразу полную стоимость?» Я удивилась, что цифры были разными, но все больше, чем я прописывала для нее. «А что значит вторая цифра, Флора?» «Нет, Рузи, я решила попробовать завысить цену, и они не отказались. Теперь, думаю, не стоит опускать цены, дорогая, иначе это будет выглядеть как...» «Да, это плохо будет выглядеть, к тому же никаких скидок у нас не будет», — заявила я. «Они будут оплачивать вторую сумму, когда станут забирать плед, Рузи. Но я хотела поговорить не об этом, милая». «А о чем же?» «Это очень большие деньги». Она поставила кружку на стол и опустила глаза. «Тот процент, который причитается нам, он очень большой. Я не работаю руками, не хожу никуда, не покупаю и не приду шерсть. Флора, то, что делаешь ты в некоторых местах, стоит много дороже, потому что сейчас, пока это у всех на устах, людей много, а потом тебе придется бороться за каждый плед, доказывать, что он нужен покупателю сильнее, чем что бы то ни было». «Ты думаешь?» Она подняла глаза и улыбнулась. «Знаю, Флора, и хочу, чтобы ты этим занималась. Собирай деньги, думаю, скоро они вам понадобятся». «Хорошо. Я могу забрать то, что готово?» «Да, мы связали достаточно, чтобы ты забрала и часть из этого заказа. Марита, попроси Дирка поймать коляску. Пока мы завтракаем, я перепишу все, что передала. Я буду сразу отдавать деньги, а лучше отправляй ко мне Дирка. Слуг не особо замечают». «Мисс, коляска минут через 15 будет. Возница стукнет», — от порога начал Дирк. «Дирк, что думаешь, сможешь отвозить пледы к миссис Франк, а от нее забирать деньги?» — спросила я его прямо. «Только ездить надо будет на коляске и выходить не возле их дома». «Конечно могу. Я могу свой новый мешок для угля приспособить под ваши одеяла. Я для них просто угольщик, так что никто не узнает, что я приношу миссис каждое утро». «Ну и отлично. А я буду тебе платить за это и на коляску денег тоже дам», — ответила я, чем порадовала Дирка. Он, смущаясь, попятился назад к двери. «Ладно, я там это, возницу дождусь, а то стуком напугают вас опять». «Флора, если ты хотела сказать, что тебе не нужно это внимание людей, я тебя пойму, и мы будем придумывать что-то другое. Я не хочу тебя неволить». Я решила, что это надо обязательно учесть, потому что со временем женщина может просто возненавидеть свое ремесло. «Нет, милая, что ты? Может, кто-то и начнет говорить, что я принялась зарабатывать торговлей, но мне эти разговоры совершенно не страшны. Мой муж сейчас у своего кузена, и тот якобы должен дать денег, чтобы оплатить кредиты. Но я-то знаю, что он и там продолжает играть. Благо, дом принадлежит мне, а сейчас, раз такое дело, я и оплачивать все смогу сама». «Бог, сам Бог послал тебя, девочка». Она встала, ладонями обхватила мои щеки и поцеловала в лоб. «Миссис Франк, не стоит, мы сейчас все нужны друг другу, как никогда. Поэтому просто будем поддерживать наше дело», — ответила я, засмеявшись. Иногда я забывала, как выгляжу, и поступки людей казались глупыми, но когда вспоминала свою веснушчатую детскую физиономию, мне становилось спокойнее.